Они сели на три жестких кресла вокруг квадратного стола. И Бой подал чай, бледный и ароматизированный жасмином. Маньчжурка предложила Китти зеленую жестянку с сигаретами «Три Каслз». Кроме стола и кресел в комнате почти не было мебели, только широкий спальный тюфяк с вышитым валиком в изголовье и два ларя сандалового дерева. «Что она делает целыми днями?» — спросила Китти. «Немного рисует красками, изредка пишет стихи, а по большей части просто сидит, курит, но умеренно, и я этому рад, поскольку в мои обязанности входит пресекать торговлю опиумом». «А сами вы курите?» — спросила Китти. «Очень редко. Честно говоря, я предпочитаю виски». В комнате стоял слабый приторно-едкий запах, не то чтобы неприятный, но характерный, свойственный восточным домам. «Скажите ей, что мне жаль, что я не могу с ней поговорить. У нас, я уверена, нашлось бы, что сказать друг другу». Когда Одингтон перевел, маньчжурка бросила на Китти быстрый взгляд, в котором светилась улыбка. Она сидела в своем пышном наряде, очень величественная, нисколько не смущенная, а глаза на раскрашенном лице были настороженные, загадочные, бездонные. Она была неестественна, как кукла, и притом до того грациозна, что Китти перед ней казалась себе неуклюжей. До сих пор Китти воспринимала Китай, куда забросила ее судьба, без особого внимания, немного свысока. Так было принято в ее кругу. Теперь же на нее повеяло чем-то потусторонним, таинственным. Вот он, Восток, древний, неведомый, непостижимый. Верования и идеалы Запада показались ей грубыми по сравнению с теми идеалами и верованиями, что словно воплотились в этом изысканно прекрасном создании. Перед ней была совсем другая жизнь, жизнь в совершенно ином измерении. Перед лицом этой куклы с накрашенным ртом и настороженными раскосыми глазами искания и боли повседневного мира утрачивали всякий смысл. Словно за размалеванной маской скрывалось огромное богатство глубоких, значительных переживаний. Словно эти тонкие, изящные руки с длинными пальцами держали ключ к неразрешимым загадкам. «О чем она думает целыми днями?» — спросила Китти. «Ни о чем», — улыбнулся Одингтон. «Она изумительна. Скажите ей, что я еще никогда не видела таких прекрасных рук. Хотела бы я знать, за что она вас любит». Одингтон, улыбаясь, перевел ее вопрос. «Она говорит, что я хороший». «Как будто женщины любят мужчин за их добродетели», — фыркнула Китти.